Так мы доставляли в госпитали, или, вернее, старшей сестре милосердия, чай, сахар, вино, водку, кур, белье, принадлежности для перевязок и прочее. А также, по просьбе докторов, доставляли и некоторые медикаменты, как то хинин и тому подобное. По приезде в Софию у нас ничего этого не было, и я должен был все закупить у местных торговцев. Но в скором времени Фойк получил телеграмму от главноуполномоченного, в которой приказано было прислать кого-нибудь за некоторыми продуктами, медикаментами и бельем в Филиппополь к уполномоченному господину Балашову. Я уже говорил раньше, что командировки доставляли мне удовольствие. На этот раз я охотно взял возложенное на меня поручение и на двух госпитальных подводах привез целый склад. У меня развалились сапоги. Новых русских сапог купить было негде, а местная обувь была дорога и непрочна. Но у комиссара госпиталя находилось много сапог, присланных из России для солдат, из которых он мне обещал дать пару. Придя в склад, я увидел несколько сот пар сапог. Но из всей этой массы на мою маленькую ногу не лезла ни одна пара. «Ведь это, говорю я, все детские сапоги». «Да», — отвечал комиссар, — «все такие маленькие. Оттого они здесь и пропадают без пользы. За них этим подлецам-подрядчикам только даром деньги отдали». Вообще работы у нас в Софии было очень немного. Уполномоченный проводил время с офицерами, докторами и сестрами, а я, сделав нужные покупки и отправив их старшей сестре, иногда вел беседу с иеромонахом Челаковым, который в то время находился в Софии, или засиживался с болгарами в каких-нибудь дюканах, лавках и грязных гостиницах. Через 6 или 7 недель по прибытии в Софию господину Фойту было предложено занять вместо отъезжавшего в Россию графа Комаровского должность уполномоченного в Адрианополе. Этот район деятельности уполномоченного был несравненно шире. В Адрианополе и двух его предместьях, Карагаче и Дерлидеме, находились 3 военных госпиталя, в которых сначала насчитывалось до 6000 больных. Кроме того, близ станции железной дороги был выстроен эвакуационный барак, в котором также очень часто приходилось принимать эвакуируемых больных, находившихся исключительно на попечении Красного Креста. По приезде в Адрианополь я первое время находился без дела, так как служащих было много, и все должности были заняты. Помощником уполномоченного состоял довольно образованный, кажется, воспитывавшийся в России, болгарин Афанасий Узунов. Это, по всей вероятности, тот Узунов, который 5 лет назад был казнен за приверженность к России. В складах, находившихся при каждом госпитале, артельщиками были те же болгары. При бараке состоял доктор, студент и фельдшер, а продовольствием больных заведовала сестра Московского отдела Красного Креста Иванова. В причисленных к этому же району госпиталях в Ямболе складом заведовал почтенный старичок-священник, а в Деагачи и Мустафа-Паше – сестра Милосердия. Видя, что мне тут нечего делать, я попросился уполномоченного съездить в Чаталджи, в гости к находившемуся уже там младшему Канаеву. Уполномоченный был настолько любезен, что охотно согласился на мою просьбу и схлопотал мне даровый проезд туда и обратно. Прием, сделанный мне Канаевым, был самый радушный. В сообществе его и других докторов Я пировал в ресторанах, лазил по горам и осматривал окрестности.